Атропос взглянул в сторону, откуда раздался тревожный крик, и увидел Ральфа с Луизой, стоящих на противоположной стороне Гаррис-авеню. И что более важно, он понял, Ральф видит его. Глаза Атропоса расширились, а губы разжались в оскале ненависти. Рука коротышки взметнулась в защитном жесте к лысой макушке в заживших шрамах от ран, нанесенных его же собственным скальпелем. «Да пошел ты, Шотти! Эта маленькая сука принадлежит мне!» Ральф увидел Натали, удивленно и неуверенно смотрящую на Луизу. Он слышал, как кричала Луиза, запрещая девчушке ступать на проезжую часть. Затем где-то поблизости заговорил Лахесис. «Поднимайся, Ральф, как можно выше, быстро!» Ральф ощутил щелчок в голове, затем подташнивание в желудке, а потом весь мир моментально стал ярче, наполнившись красками. Он полувидел, получувствовал руки Луизы, а затем стал удаляться от нее. Нет, его уносили прочь. Ральф ощутил, как он вливается в мощный поток, и понял, что если и существует такая вещь, как высшее предопределение, то он присоединился к нему. Натали и Розали теперь стояли напротив дома, который Ральф некогда делил с Биллом МакГоверном. Натали, неуверенно посмотрев на Луизу, помахала рукой. «С Рози все в порядке, Луиза, видишь? Она рядом со мной». Девочка погладила собаку по голове. «Не беспокойся, я переведу ее через дорогу». Затем, ступая на проезжую часть, она крикнула матери. «Никак не могу отыскать свою бейсбольную кепку. Кажется, ее кто-то стащил». Розали по-прежнему сидела на тротуаре. Натали нетерпеливо обернулась к ней. «Пойдем, девочка». Зеленая машина приближалась к Натали, но очень медленно. На первый взгляд автомобиль не представлял никакой угрозы. Ральф сразу же узнал водителя. Он не сомневался в своих чувствах и не считал, что это галлюцинация. В данный момент абсолютно правильным казалось то, что за рулем зеленого Форда-седана сидит бывший разносчик газет. «Натали!» — крикнула Луиза. «Натали, нет!» Атропос, прыгнув вперед, пнул Розали номер два под хвост. «Убирайся отсюда, дрянь! Убирайся, пока я не передумал!» Атропос последний раз ухмыльнулся Ральфу, когда Розали, взвизгнув, бросилась на дорогу. Прямо перед Фордом, который вел 16-летний Питер Салливан. Натали не видела машину, она смотрела на Луизу, чье пунцовое лицо превратилось в маску ужаса. Наконец-то до Натали дошло, что Луиза кричит вовсе не из-за собаки. Пит заметил бегущую гончую, не увидел он лишь маленькую девочку. Он вильнул в сторону, чтобы не задеть Розали. И этот маневр направил машину прямо на Натали. За ветровым стеклом Ральф увидел два испуганных лица. Ему показалось, что миссис Салливан кричит. Атропос запрыгал от радости, хлопая в ладоши. «Эх ты, Шотаймер, глупый старик, говорил же, что отомщу тебе!» Очень медленно Элен выронила батон. «Натали, берегись!» — крикнула она. Ральф рванулся с места, и вновь возникло ощущение лишь мысленного передвижения. А когда он приблизился к Натали, ныряя вперед с вытянутыми руками, осознав, что машина, отраженные солнечные лучи, пробивающиеся сквозь темный саван, слепили глаза совсем рядом, Ральф вызвал внутренний щелчок, последний раз опускающий его в мир шот таймеров. Он упал. В мир, звенящий от звуков. Крики Элен и Луизы, визг их Форда, а над всем этим, словно ястреб, парил язвительный хохот Атропоса. Ральф увидел на миг огромные голубые глаза Натали, а затем со всей силой толкнул ее в грудь и живот, отшвыривая как можно дальше. Девочка приземлилась на обочину, разметав волосы по тротуару, но целая и невредимая. Откуда-то Издалека донесся яростный вопль Атропоса. 2 тонны металла, все еще движущиеся со скоростью 20 миль в час, врезались в Ральфа, и сразу все звуки умерли. Он подскочил вверх, описывая медленную дугу, по крайней мере, изнутри все движения ощущались замедленными. На щеке, словно татуировка, остался отпечаток колеса, а сломанная нога безжизненно обвисла. Ральф успел заметить под собой тень, скользящую по мостовой форме буквы «Х». Ральф успел увидеть над собой россыпь красных пятен и подумать, что, должно быть, Луиза забрызгала его краской сильнее, чем он предполагал. Ральф успел увидеть Натали, сидящую на тротуаре, плачущую, но невредимую, и почувствовать Атропоса, потрясающего от злости кулаками. «Кажется, для старого дурака я действовал отлично», — подумал Ральф. «Вот теперь можно и отоспаться». А затем, в смертельном падении, он ударился о мостовую и покатился, дробя череп, ломая позвоночник, дырявя легкие осколками костей, превращая печень в бесформенную массу, разрывая внутренность. И ничего не болело. Вообще ничего. Луиза никогда не забывала ужасного грохота, ознаменовавшего возвращение Ральфа на Гаррис-авеню и кровавого следа, тянувшегося за ним, пока тело Ральфа катилось к автобусной остановке. Она хотела закричать, но не посмела. Некий внутренний, истинный голос подсказал ей, что если она закричит, то от шока, ужаса и летнего зноя потеряет сознание, а когда придет в себя, то Ральф будет уже недосягаем для нее. И вместо того, чтобы закричать, Луиза бросилась вперед, теряя туфлю, попутно замечая, что Питер Салливан выбирается из Форда, замершего почти на том же месте, на котором машина Джо Уайзера, тоже Форд, сбила Розали номер 1 несколько лет назад. Она смутно осознавала, что Питер кричит. Луиза упала на колени рядом с Ральфом, замечая, что его каким-то образом изменил зеленый Форд, что тело под знакомыми брюками и забрызганной краской рубашкой значительно отличается от прижимавшегося к ней менее минуты назад. Но глаза Ральфа были открыты, они сверкали осознанностью. «Ральф?» «Да». Голос его был чист, извучен, без малейших признаков смущения или боли. «Да, Луиза, я слышу тебя». Она хотела было обнять его, но замерла, вспомнив, что нельзя тревожить тяжело раненых, потому что этим можно причинить им еще большую боль и даже убить. Затем Луиза вновь посмотрела на Ральфа, на кровь, струящуюся из уголков рта, отметила, что нижняя часть его тела перекручена по отношению к верхней, и решила, что уже невозможно поранить Ральфа еще больше. Она обняла его, склоняясь ближе, вдыхая запах несчастья, крови и кисло-сладкий ацетоновый дурман адреналина, исходящий от его дыхания. «Все же ты сделал по-своему». Луиза поцеловала Ральфа в щеку, сочащуюся кровью бровь, в лоб, кожа на котором была свезена до самой кости. Она заплакала. «Посмотри на себя, рубашку порвал, штаны порвал. Ты что, думаешь, одежда на деревьях растет?»